Дождь журчанием бежал по крыше дворца. Горгульи заняли свои места на каждом углу и ушами отцеживали всяких мошек и мух. Капрал Маркоу стряхнул капли с кожаного чехла, прикрывающего шлем, и отдал честь стоящему на страже троллю. Пройдя мимо писарей в приемной, он почтительно постучал в дверь продолговатого кабинета. «Войдите!» Маркоу вошел, строевым шагом проследовал к столу, отдал честь и встал по стойке вольно. Лорд-ветеринарий слегка напрягся. «Ах, да», — сказал он. «Капрал Маркоу, я ожидал твоего визита. Наверное, ты пришел попросить о... о чем-то?» Маркоу развернул грязный лист бумаги и откашлялся. «Итак, сэр, нам необходима новая мишень для дротиков. Ну, понимаете, чтобы коротать время, когда мы не на дежурстве». Патриций заморгал. Моргал он нечасто. «Прошу прощения?» «Новая доска для дротиков, сэр. Помогает людям расслабиться после дежурства, сэр». Ветеринарий немного пришел в себя. «Еще одну? Но вы же получили новую мишень только в прошлом году». «Это все библиотекой, сэр. Шноби разрешил ему поиграть, а он немного перестарался и забил в нее дротики кулаком. Доска восстановлению не подлежит. А до того детрит пробил ее дротиком насквозь, как и стену, на которой она висела». «Хорошо. Что еще?» «Исполняющего обязанности констебля Детрита следует освободить от выплаты штрафа за 5 дырок в казенном нагруднике». «Освобождаю. Передай, чтобы он больше так не делал». «Так точно, сэр. Кажется, все. Ах да, еще нам нужен новый чайник». Патриций прикрыл губы ладонью и постарался не улыбнуться. «Ну и ну. Новый чайник. А что случилось со старым?» «Мы все еще пользуемся им, сэр. Правда-правда. Но нам понадобится второй. В связи с введением новой системы». «Что-что? Какой такой системы?» Маркоу развернул другой лист бумаги, несколько большего размера. «Численность стражи должна быть доведена до 56 стражников. Караульные помещения у речных, противовращательных и пупсторонних ворот должны быть открыты и работать круглосуточно». На лице Патриция по-прежнему играла улыбка, но само лицо словно отстранилось, оставив эту самую улыбку в несколько затруднительном положении. «Открыть отдел? Мы еще не придумали ему название, который будет искать улики и заниматься всякими другими важными вещами, типа трупов, например, определять, сколько времени они были трупами. Для начала нам понадобится алхимик и, возможно, вурдалак, при условии, что они пообещают ничего не уносить домой и не есть на работе. Потом нужен еще специальный отряд, использующий собак. Он может оказаться очень полезным. И во главе его я рекомендую поставить младшего констебля Ангву, потому что она способна служить в обоих частях этого отряда. Есть еще просьба капрала Шнопса разрешить стражникам вооружаться любым оружием, которое они смогут унести, хотя я был бы весьма признателен, если бы вы отвергли ее». Лорд-ветеринарий махнул рукой. «Хорошо, хорошо», — сказал он. «Я понял, к чему ты клонишь. А если я скажу нет?» Наступила продолжительная пауза, которая открывала дорогу с самым разным вариантом будущего. «Знаете, сэр, я даже не рассматривал возможность того, что вы скажете нет». «Правда?» «Так точно, сэр». «Я заинтригован. Почему же?» «Это делается на благо города, сэр. Вы знаете, как появилось слово «полисмен»? Оно означает «человек города, сэр». От старого слова «полис», то есть «город». «Я знаю». Патриций смотрел на Маркоу и, казалось, перебирал в голове варианты будущего. И, наконец, «хорошо. Я согласен удовлетворить все ваши просьбы, кроме просьбы капрала Шнопса. А тебе, капрал, должно быть присвоено звание капитана». «Да, я согласен, сэр. Это пойдет на благо Ангморпорку. Но командовать стражей я не буду, если вы это имеете в виду». «Почему?» «Потому что я могу командовать стражей. Люди, они должны делать то, что положено, потому что так им приказал офицер. Они не должны делать это, потому что так сказал капрал Маркоу. И потому что капралу Маркоу легко подчиняться». Лицо Маркоу оставалось бесстрастным. «Интересная точка зрения». «Но раньше, очень давно, существовала такая должность. Командующий стражей. Я предлагаю назначить на нее капитана Ваймса». Патриций откинулся на спинку стула. «О да, командующий стражей. После той истории с Лоренцо Добрым эта должность стала несколько непопулярной. Кстати, ее в то время занимал какой-то Ваймс. Я так и не удосужился спросить у капитана, уж не родственники ли они. Родственники, сэр, я все проверил. А он согласится? А разве дважды два патрульи — это не 3-1? Патриций скрестил пальцы и посмотрел поверх них на Маркову. Эта его манера лишала покоя многих и многих чрезвычайно уверенных в себе посетителей. «Видишь ли, капитан, беда в том, что очень важные люди этого города недовольны Сэмом Ваймсом. Насколько я понимаю, командующий стражей должен будет вращаться в высоких кругах, посещать гильдии». Они посмотрели друг другу в лицо.